У меня мало времени, чтобы рассказать со всей полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению урожаев. Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелеными плотинами путь сыпучим пескам, лазутчикам пустыни. Он является конденсатором влаги, росы, тумана, инея. Из лесных болот берут начало реки. И, наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях. Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. Довольно тонкой, как вы, конечно, знаете, слой плодотворной земли зачастую смывается начисто, и реки уносят его в море. А то, что пощадили дожди, потом развивается ветром. Иногда ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной почвы и уносят ее за тысячи километров. Это так называемые пыльные или черные бури. Невозможно перечислить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы. В тех местах, где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. Нет ничего безотраднее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека, теми его отталкивающими качествами, привитыми старым обществом, с которыми мы жестоко боремся и успешно их преодолеваем. Напомню вам пророческие слова о роли лесов, сказанные Энгельсом. Людям, которые в Месопотамии, Греции, в Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вместе с лесами центров скопления и сохранения влаги. «Сегодня я был в Кремле», — сказал, помолчав, Петр Максимович. «Там обсуждались работы по восстановлению лесов после войны. Во время войны у нас погибли леса на площади почти в 20 миллионов гектаров. В одной только Белоруссии гитлеровцы сожгли, вырубили и обратили в пустыри 500 тысяч гектаров леса. В первую очередь фашисты уничтожали превосходные леса, созданные трудами человека, посадки лиственницы на Смоленщине, дубравы Украины. В Орловской области они вырубили все рощи, воспетые нашим Тургеневым. Нам нужно сажать леса не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего хозяйства. Нам нужно много древесины. В нашем народном хозяйстве существует не менее 5000 способов ее применения. Поэтому мы и работаем сейчас над разведением быстро растущих лесов и над тем, чтобы ускорить рост и улучшить качество наших привычных деревьев — сосны, осины, тополя. Я уверен, что знаменитая проблема преодоления времени, иначе говоря, ускорение роста деревьев, в самом недалеком будущем будет решена нашими учеными. Мы можем гордиться именами Докучаева, Тимирязева, Вильямса, именами талантливых лесничих, таких как покойный Высоцкой, как женщина-лесовод Колосова, прошедшая тысячи километров по лесам, гарям, ветровалу, обследуя северные лесные массивы. Это все подвижники лесного дела, великие труженики во имя будущего, во имя идущих нам на смену поколений. Сознание, что вся твоя работа является подарком будущему, что ты сам не всегда увидишь ее плоды, не ослабляет их силы. Эти люди лишены тщеславия и потому могут быть названы истинными творцами. Таков был доктор Астров. Таков был и сам Чехов, когда он говорил, что мы увидим небо в алмазах, то, может быть, он думал о необыкновенном блеске звезд в чистейшем воздухе лесной страны. Кто знает? Мы идем через времена стройки и напряженного труда к совершенной жизни. Думая об этом, я представляю себе человека, который, совершив путь через пески и гари, после изнурительного зноя, обветренный, сожженный солнцем, входит, наконец, в глубину торжественных и тихих лесов, и все его тело охватывает прохладой листвы. От бальзамических запахов лесных цветов, трав, хвои исчезает усталость. Великая сила жизни видна во всем. В колебании вершин, в пересвисте птиц, в мягком освещении. А к вечеру, где-нибудь около лесных вод, человек садится у костра, и рядом с ним садится тишина. Звезды во сто крат ярче, чем над пыльным пологом городов загораются в небе. При взгляде на них человек начинает понимать все величие мироздания, начинает понимать, что значит заслуженный отдых и душевный покой. Ночь поднимается над миром, полная свежих запахов, смутного света, росы, крика ночных птиц. А впереди сотни таких ночей, рассветов и дней, вечеров, когда над Россией расстилается не то туман, не то дымок костров. Может быть, об этом и думал Чехов? Не знаю. Позвольте мне закончить свое короткое сообщение старинной поговоркой, которая говорит, что каждый человек должен вырастить в своей жизни хотя бы одно дерево, иначе он мертвец и сухое полено. Аплодисменты не затихали очень долго, и долго еще раскрасневшиеся юноши и девушки не отпускали Петра Максимовича и просили, чтобы он рассказал еще что-нибудь о лесах. Если бы не Анфиса, то ему не скоро удалось бы уйти. Она взяла его под руку и увела в кабинет. Режиссер долго благодарил Петра Максимовича, жал ему руку, а Анфиса шепнула: «Как я за Колю рада, Петр Максимович, если бы вы только знали, какое удивительное дело он себе выбрал». Когда Петр Максимович вышел во двор, шофер на тяжелой лакированной машине уже вернулся и ждал его. Петр Максимович усадил в машину Анфису, Тату и Женю Горбачева, сел сам и приказал шоферу везти всех на речной вокзал в Химки. Шофер тотчас сдвинул кепку на затылок, повеселел и, рисуясь своей сноровкой и небрежностью, помчал машину по узким улицам, пока не вырвался на Ленинградское шоссе. Там он показал марку. Машина понеслась, как торпеда. лишь изредка приседая на рессорах. На речном вокзале было просторно, пусто. Прошел небольшой дождь, блестел мокрый асфальт. Из сада пахло туей, от воды нефтью, а на открытой веранде ресторана горели матовые фонари. Туча, пролившаяся коротким дождем, уходила на юг, а на западе уже открылось сияние летней зари. Цепь речных огней горела на этой заре,